Глава 18. Мия. Сон. Вязкий, тягучий, словно тухлая болотная вода. Адская, пульсирующая боль в голове. Она мне снится или... Мия! Слышу голос наставника, но не хочу открывать глаза. Это должен быть не ты, Саид, Али. Я хочу услышать своих истинных. Ее ранили? Слышу бас Мизуши. Он что тут делает? Пытаюсь открыть глаза, но веки словно покрыты шипами. Шарю ладонями вокруг. Голова болит нестерпимо. И шея. Я чувствую огненный след от пальцев истинного. Мия. Хакута трогает мой лоб. Не трогай. Бормочу. Саид, зачем ты меня вырубил? Али даже не взглянул в мою сторону. Что происходит? Я должна, шепчу, узнать. Они ушли, Мия. Убили Акиту. Хмыкает Хакута. Чуть тебя не задушили. Ты все еще им веришь? Я не знаю. Все слишком запутанно. Не понимаю. Али, Саид. Схлипываю. Пытаюсь вырваться из объятий Хакута. «Почему они пытались ее убить? На ней же метка!» Говорит Мизуши. «Я говорил, что Мия одна из нас. Она попыталась защитить Акиту, пока ты валялся в кустах. Но было поздно. Хакута самозабвенно врет ради меня». «Мы должны собрать совет. Этот выпад нельзя оставить без ответа!» Гремит демон каменных кулаков. «Согласен!» Хмыкает Хакута. «Мы ослабли. Нужно как можно скорее принять Мию. Ее сила нам пригодится. Подумай, как будешь голосовать?» Хакута берет меня на руки. Я то отключаюсь, то прихожу в себя. Метка горит, словно сжигает сама себя. Но гораздо больнее мне от поступка драконов. Как они могли? Сами говорили, что мы должны быть вместе. А сделали гадость за глаза и ушли. Просто ушли. Плачу. Мечусь. Спокойно. Периодически слышу голос Хакута. Мне то горячо, то холодно. Али, Саид, где вы? Я хочу ощутить тепло ваших объятий. Все готово простить, только заберите меня. Не нужен мне этот совет. Я хочу к вам, мои братья-драконы. Но реальность жестока. И когда я прихожу в себя... Вижу идеально белый потолок квартиры Хакута. На мне хлопковая юката зеленого цвета. А рядом глиняная емкость и мокрая тряпка. Проснулась? В дверях появляется Хакута в своем неизменном белом кимоно. «Почему я у тебя дома?» Хриплю. В горле совершенно сухо. «Воды?» Он садится рядом. Подносит к моим губам чашку. Я сама. Вырываю посуду и залпом осушаю. Сколько я была в бреду? 2 суток. Коротко отвечает. Кто меня раздел? Тараню взглядом наставника. Я. Ты не имел права. Он лишь ухмыляется. Затем протягивает мне полотенце. Хватаю и вытираю пот со лба. Ты бредила, Мия. Звала ту мать, ту своих драконов. Но вот только их здесь нет. Они очень далеко. Им до тебя дела нет. В смысле далеко? Не понимаю. У них клуб в Токио. Он работает. Но мои люди донесли, что Али и Саид Аль-Эаниф вчера вылетели на своем личном джете в Эмираты. Они решили вернуться домой, Мия. А ты осталась в своем доме. Больше я не слышу ничего. Слова Хакута бьют по вискам. Я раз за разом прокручиваю в голове эту информацию. Они улетели. Сначала убили Акиту, потом Саид. Прости меня. За что он извинялся? Неужели? Я думаю. Они не могли меня бросить, значит, решили помочь. А сознание вспыхивает, словно молния в грозовом небе. Кончики пальцев леденеют. Они мне помогли, подставились и стали выглядеть в глазах лис врагами. Напали на меня, а Хакута подыграл. быстро сообразил. И теперь я жертва драконов, а не шпионка. Горько усмехаюсь. Но стоила ли овчинка выделки? Особенно сейчас, когда я почти смирилась, что не найду убийцу мамы и уже была готова отдаться братьям. Схлипываю. Возможно, Али нужно самому разобраться в себе и обуздать монстром внутри. У тебя будет время оплакать вашу связь, Мия. Хакута встает. Но сейчас нам нужно ехать. Харада собирает совет. Будем думать, что делать дальше. А что делать? Хмыкаю, потихоньку собирая себя по кусочкам. Драконы далеко. Лесом ничего не угрожает. Они убили одну из нас. Она отравила Саида, ледяным голосом напоминаю. И заслужила смерть. Тебе ли не знать, Хакута? Я рад, что ты быстро пришла в себя. Думал, будешь долго страдать по драконам. Они дали мне шанс. И уверена, Али и Саид ждут меня с результатами. Именно так я смогу обелить их имена. И, наконец-то, воссоединиться с истинными. А с помощью Хакута уничтожу оставшихся членов Совета и дам лисам долгожданную свободу. Держи. Это я держал для особого случая. Наставник приносит мне кроваво-красное кимоно с рисунком из лепестков. Они напоминают капельки крови. Одеваюсь, причесываюсь. Гляжу на себя в зеркало. Я сделаю, что нужно. А потом найду вас, несносные драконы. И каждому отобью причиндалы. Вам придется заслужить мое прощение. Спускаемся и выходим на улицу. Хакута живет в одной из новомодных высоток. И машина у него современная. В отличие от ретроградов из Совета, он всегда был прогрессивных взглядов. «Добро пожаловать!» Внезапно кланяется Харада-сан. «Мия, как ты?» «Беспокоишься?» Выгибая бровь. Мои чувства в глубокой заморозке. Здесь повсюду враги. Да начнется игра на выживание. Прошу проголосовать тех, кто за вступление Мии в наше общество, спрашивает старшая. Все поднимают руки. Вот оно, шанс, который подарили мне истинные. И я возьму от него все. У меня есть условия, высокомерно заявляю. Я хочу занять место в совете, как наследница древней.